Сегодня я не могу писать к тебе много, потому что мы едем на бал к здешнему Харунжему. Это такой чин. Я обещалась причесать моих кузин по-петербургски. И они первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь нашли. Прощай, Маша».